Глава 21. Вне капсулы. Часть 2. Первым местом, куда мы заглянули, стал тот самый ресторан. Но в этот раз народу было куда больше. Заведение еще открыто. Множество столиков с людьми, разными голосами и блюдами, стоимость которых выше всяких норм. Отодвинул стул для Камит, сел напротив нее. Девушка держится куда спокойнее, нежели в прошлый раз. Когда принесли меню, сразу сделала выбор и, сложив руки на стол, уставилась на меня. «Артур», — донесся нежный голос до моих ушей. «Скажи, чем ты займешься после покупки нашего исследовательского центра?» «Чем?» — не понял вопроса, вскинув бровь. «У меня собственный бизнес, Комит, множественные компании по стране. Я найду работу». «А как часто ты бываешь дома?» «Теперь буду бывать чаще». «А?» Девушка убрала непослушный локон за ухо, лишь на мгновение отведя взгляд. «Это из-за меня?» «Конечно. Если у меня теперь есть возлюбленная, то ей нужно внимание. Так ведь?» Говорю спокойно, размеренно, ни капли стресса или лишних эмоций. «Но разве это не скажется на твоей работе?» «Я пропадаю на выездах, потому что больше мне заняться нечем. Мои сотрудники вполне способны справиться со всем сами». «Вот оно что. Значит, я не буду обделена вниманием в твоем, скорее всего, особняке». «Думаешь, я живу в особняке?» «Предполагаю». «Нам принесли еду. Подготовив все, мы продолжили, взявшись за вилки». «Ну, дом у меня и вправду большой. Он находится далеко отсюда. Поблизости никаких соседей и прочего шума». «Значит, особняк вдали от цивилизации?» «Не совсем. Вдали от общества, да. Не люблю лишние шумы и беспокойства». «Не волнуйся, в доме достаточно мест, которые смогут скрасить твое одиночество в дни, когда мне придется уезжать». «Я не маленькая девочка, Артур». Она улыбнулась, сунув в свой маленький ротик наколотую на вилку оливку. «Мне не нужен постоянный контроль. Просто интересно, как именно ты живешь. Расскажи о своих увлечениях». «У меня не было времени на хобби, Комет. А вот чем увлекаешься ты?» «Дай подумать. Гольфом?» «За несколько дней я организую тебе поле». «Еще люблю кино». «В доме есть комната с кинотеатром». «И танцы». «Бальный зал тебе подойдет». «У тебя есть все и на все случаи жизни». «Когда есть деньги и желание, сделать можно все. Но ведь тебе не нравится все перечисленное». «Да, не нравится. Никогда не любила гольф. Да, и кино предпочитаю, книги, а танцы? Я ужасно танцую», — хихикнула она. «На свадьбе тебе придется продемонстрировать свои навыки». «Заглядываешь так надолго, значит?» «Не сразу, разумеется. Мне хорошо и спокойно с тобой, Комет. Но, возможно, мы наскучим друг другу». «Да, верно. Да и мое тело вряд ли будет привлекать тебя постоянно. Грудь быстро надоест, а стоны приедятся». «Голос у тебя прекрасный. Слушать буду еще долго. А грудь прекраснее твоей груди я еще не видел». «Льстец», — произнесла она, скрыв во рту очередную оливку. «Это чистая правда. Лесть же нужна тем, кто не способен говорить прямо». «Какие у тебя планы на этот вечер?» «Мы ужинаем, затем я подумывал съездить в кинотеатр. Однако можем и в книжный, если хочешь». «Хорошая шутка», — одарила еще одной улыбкой, более искренней. «А затем?» «Как насчет смотровой вышки? Ночью даже в этом городе бывает достаточно красиво». «Да ты романтик, Артур». «Я бы так не сказал». «А я вот совсем не романтично, поэтому предлагаю заканчивать с пафосной едой и поехать в отель. Утром я могу приготовить тебе настоящий завтрак, который не страшно будет есть из-за стоимости продуктов». «Это мелочи». «Не для меня. Не нравится мне совать в рот то, что стоит дороже моей повседневной одежды». «Хорошо». Выпив несколько бокалов вина, мы покинули заведение. Нужно бы запомнить, что именно нравится Комит. Пожалуй, в следующий раз позову ее в более обычное место. Мне и самому еда не приносит удовольствия. Это скорее привычка. Достаточно быстро добрались до того самого отеля. Даже номер не сменился. Зайдя внутрь, снял пальто Камит, повесил его в шкаф. Разделся сам. За это время девушка подошла к панорамным окнам, насладившись видом. Я же подобрался сзади и обнял ее за талию. Одну свою руку девушка положила на мои, второй коснулась моей шеи. «Не думай, что я какая-то извращенка, однако если знаю о своей цели, задерживаться не люблю. Понимаешь, о чем речь?» «Да», — сказал и перевел руку на пышную грудь. Камиджа улыбнулась, прижав руки к моим. Пальцы сильнее впились в плоть, покрытую тканью блузы. Достаточно быстро мы избавились от лишней одежды. Точнее, сначала разделся я, а потом уселся на кровать. Камиджа встала в нескольких метрах и начала медленно снимать все ненужное. Каждое ее движение заводит все сильнее. Вот она оголила плечо, второе, скинула блузу на пол. Медленно расстегнула лифчик и также избавилась от него. Юбка элегантно спала с ног на пол. Чарующие черные трусики заставили взглотнуть. Каждый изгиб Камит привлекает взгляд. Длинные стройные ноги, изгибы талии, сексуальный бюст, короткая гладкая шея. Она сделала несколько шагов и, выгнувшись, повалила меня на мягкий матрас, укрытый красным одеялом. Следом же забралась сверху, начав сладкий поцелуй. Губы сцепились, языки переплелись. Романтика момента зашкаливала, но мы только начали. Мои руки опустились на изящную талию, прошлись по телу и остановились на лопатках. Камит изгибалась под моими поглаживаниями, а после начала спускаться ниже, остановившись у паха. Тут же взяла член в рот, начав испытывать меня. Сразу вспомнился последний сеанс в капсуле. Получилось даже сравнить. Все же в реальности куда приятнее. Язык, горячий и влажный, обходит ствол, играет с головкой. Мягкие губки проходят по коже. Не став долго ждать, сам поднял девушку и, перевернув, прижал новую возлюбленную к кровати. Камит не сопротивлялась. Наоборот, раскрыла глаза и улыбнулась в ожидании. Тут же медленно вошел в нее. Давящие стенки манящего влагалища начали затягивать меня все сильнее. Член испытывает нечто потрясающее. С каждым сантиметром все приятнее и жарче. Когда же вошел на всю длину, начал двигать бедрами. «Ах!» Первый стон сорвался с подрагивающих губ, смазанных помадой вишневого оттенка. «Еще!» – прошептала девушка, опустив руку на мою шею, а после и на спину. Движения стали более резкими и желанными. Вхожу все быстрее, наслаждаясь телом той, кому доверился. Камит прямо тает подо мной, стонет все громче, радуя слух и взгляд. Каждое ее вздрагивание будоражит сознание. Разум прямо пылает от наслаждения. Ноготки начали впиваться в кожу, оставляя не то полосы, не то реальные царапины. Девушка больше не сдерживалась, а когда кончила в первый раз, и вовсе вскрикнула, задрав голову и зажмурившись. Снизу же стало жарче, член обхватило со всех сторон. Улыбнувшись, продолжил наращивать темп, двигая бедрами. Ноги метались, сгибались в коленях. Влагалище принимало меня полностью, шлепки становились громче, но со стонами и рядом не стояли. Когда же пришла пора заканчивать, прикоснулся к женской щеке и вошел на всю длину. Член запульсировал сильнее, выпустив все накопившееся. Раскрыв глаза, девушка охнула, на мгновение задрав спину и снова опустившись на мягкую кровать. Тяжелое дыхание ударило в лицо жаром. «Артур, как же приятно!» «Теперь так будет всегда». «Рада, что пришлась тебе по вкусу». Утром, открыв глаза и уже по привычке сразу взглянув на часы, понял, что еще даже 8 нет. До работы и моего погружения еще несколько часов. Хотелось сразу подняться, но пленительный запах отвлек. Не сразу понял, в чем дело. А как все же оделся и вышел в другую комнату, заметил девушку в одном лишь фартуке на голое тело у плиты. Рядом стояли две тарелки с омлетом и апельсиновым соком. Подойдя со спины, обнял Камит и поцеловал в щеку. Девушка тут же улыбнулась и, выгнувшись, коснулась моего паха пышной попкой. «Доброе утро, Артур». «Доброе. Ты и впрямь решила приготовить завтрак». «Я пустых слов на ветер не бросаю. Надеюсь, тебе понравится обычная пища». «Раз уж ее готовишь ты, понравится». «Точно, льстец», — хихикнула Камит, выключив плиту. «Давай за стол». Еще секунду. Рука опустилась на голую попку. Пальцы коснулись нежной кожи и спустились чуть ниже, проникнув в пространство межбедрами. Раскрыв рот и издав тихий стон, Камит опустила взгляд. Один из моих пальцев проник в тесное, уже влажное лоно. «Артур, страсть нахлынула, смотрю». «Как же тут удержаться?» «Тогда подожди немного и попробуй то, что я готовила, а после можешь хоть на столе насладиться и мной». «Договорились», — прошептал на ухо, чмокнув девушку еще раз.